Глава 9. Однажды блуждал Абдушахиль среди гор и лесов в надежде встретить Башиачука или кого-нибудь из его товарищей, или, наконец, их пристанище. Но напрасно. Среди пустынных скал на него набрела лань, остановилась поодаль и стала глядеть на него без страха, как ручная. Абдушахиль схватил лук, натянул тетиву, метнул стрелу, и раненая лань упала. Охотник, желая поднять добычу, подошел к ней, но лань вскочила на ноги и, пошатываясь, направилась по тропинке. Охотник последовал за ней. Впереди, перед ним, среди густой чащи леса, открылась небольшая поляна. Охотник остановился на опушке леса, так как заметил вблизи молодую девушку дивной красоты. Раненая лань подошла прямо к девушке, застонала жалобно и спрятала свою морду в складках ее платья. Встревоженная девушка оглянулась вокруг, потом вынула у лани, ранившую ее в бок, стрелу, отбросила ее в сторону, взяла лань за рожки, подвела к протекающему тут же ручью и обмыла рану. Лань подчинялась ей покорно. Она растянулась у ног девушки, положила свою мордочку на ее колени и лежала спокойно, пока девушка была занята ее раною. На все это удивленно глядел охотник и думал: говорят, существует богиня охоты. Не она ли это? Он подкрался к девушке. Лань, почувствовав чье-то приближение, вскочила, бросилась в сторону, но вдруг остановилась и огляделась. Казалось, будто лань хочет укрыться от охотника и вместе с тем не решается покинуть девушку. Красавица встала, обернулась и, заметив позади себя персиянина, вскрикнула и упала в обморок. Абдушахиль едва привел ее в чувство. «Не бойся, будь мне сестрою», — проговорил Абдушахиль, когда красавица открыла глаза. «Скажи, кто ты и откуда? Я хочу отвести тебя к твоим». Девушка ничего не смогла ответить, протянула только руку к западу и снова впала в беспамятство. Абдушахиль взял ее, как ребенка, на руки, бережно прижал к груди своей и понес ее по тому направлению, куда она указала рукой. Лань, как верная собака, последовала за ним, по временам в припрыжку опережая его, останавливаясь, чтобы оглянуться на них, и снова весело бросаясь вперед. Взволнованный и озадаченный персианин думал про себя: «Последую за ланью, приведет же она меня куда-нибудь». На груди мужчины девушка очнулась. Незнакомое ей чувство какой-то сладкой истомы охватило всю ее. Все это казалось ей сном обольстительным, увлекательным. В то же время молодой Абдушахиль всматривался в лицо девушки и думал: не суженное ли это мне Аллахом чудо-красавица, и не в рай ли направляются мои стопы? С каждым новым шагом биение сердца его усиливалось. Близость женского тела ему была знакома хорошо, но такого чувства, как теперь, он никогда еще не испытывал. Любовь и сострадание наполнили его душу. Неожиданно среди густого леса показалось какое-то здание. Перед его оградой он положил свою драгоценную ношу. Лань, подойдя к дверям ограды, стала издавать легкий крик. Абдушахиль толкнул ногой дверь, но она оказалась запертой. Стал он прислушиваться, но кругом была мертвая тишина. Тогда он решил обойти ограду, но когда вернулся на прежнее место, там не было более ни девушки, ни лани, а двери были по-прежнему заперты. Абдушахиль пришел в ужас. Он долго всматривался вовнутрь таинственной ограды, много раз обходил ее кругом, но нигде не встретил ни малейших признаков жизни. То, что присуждено мне судьбою, будет когда-либо моим, — подумал Абдушахиль, — и, утешаясь этой мыслью, направился в обратный путь. С этого дня влюбленный Абдушахиль утратил совершенно душевное спокойствие. Он как тень блуждал по целым дням. Часто приходил он к тому ручью, где впервые увидел чудную девушку, но там все было безмолвно и пустынно. А безумная любовь все росла в его сердце.